Я слышала, как она говорила это маме. Но почему вы думали, что Эмма отвезла меня в Бельгию?» «Это была не более чем догадка. Вот почему я никогда не сказал, куда я еду. Даже тетя Арминель? Даже ей. О моем путешествии знают лишь несколько человек в Лондоне, которые умеют хранить тайну. Они помогли мне получить необходимые полномочия, чтобы я смог привести тебя назад, когда найду. Но мы должны быть очень осторожны, чтобы не обвинить невинного человека в таком ужасном преступлении. Ты уверена, совершенно уверена, что это сделала мисс Чалфонд?» «Да, это она. Она, я совершенно уверена», — взволнованно воскликнула Тина. «Она правила лошадьми. Сейчас я расскажу, как это случилось». Мне принесли записку, в которой говорилось, что тетя Арминель хочет поехать со мной за покупками. Я тут же помчалась к ней, потому что я обожаю ездить с ней за покупками. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — сказал мистер Эллен. Когда я увидела коляску, не ту, которую тетя Арминель обычно нанимает у старого мистера Тодхантера, а другую, закрытую, на козлах которой сидел высокий человек в черном плаще и низко надвинутой шляпе, я не заподозрила ничего дурного, ведь у меня не было на то никаких причин. Хотя при виде этого человека по спине у меня побежали мурашки, сама не знаю почему. Я вскочила в коляску. Внутри было темно, и в ту же минуту мне замотали рот толстым шарфом. Кучер хлестнул лошадей, и мы помчались. Я изо всех сил старалась вырваться, но женщина, которая меня держала, была очень сильной. К тому же из-за ужасного шарфа я чуть не задохнулась, от него отвратительно пахло. Так мы ехали много миль, не могу сказать, сколько именно, и, наконец, очутились на покрытой вереском равнине, где не было ни одного дома. Тут женщина размотала шарф. Я кричала, не переставая, но никто не пришел на помощь, потому что вокруг никого не было. А я все кричала и кричала, пока совсем не охрипла. Я не могла издать ни звука, так у меня болело горло. Тогда женщина сказала: «Ну что, наоралась? Веди себя смирно, и я тебя не трону. Я не собираюсь тебя убивать. Леди, которая тебя приютила, больше не желает тебя видеть. Она дала мне денег, чтобы я определила тебя в школу, где ты останешься, до тех пор, пока не сможешь кормиться своим трудом. Там тебе будет хорошо. Будешь играть с другими девочками. Будь умницей и перестань визжать, как резаная, а то у меня чуть барабанные перепонки не лопнули». Я не поверила ни одному ее слову. И тут у меня в голове мелькнула мысль, что человек на козлах — это Эмма, переодетая кучером. Я не знала, почему она меня увозит, но я великолепно помнила, как папа однажды сказал, что Эмма — его смертельный враг, и мой тоже, и что она может отправить его на виселицу. Мне стало так плохо, словно я умираю. И она запнулась, умолкла и задрожала. «Ах, я забыла! Забыла! Я не должна была это говорить!» Мистер Эллен утешил ее, напомнив, что мистер Дирсли теперь находится вне досягаемости Эммы, как, впрочем, и сама Мартина. Она сбивчиво досказала свою историю. «Ноги и руки у меня стали ватными, голова кружилась. Наверное, так чувствует себя медуза, когда ее вытащат на берег. Миссис Смит, она велела называть ее так, но я не уверена, что это настоящее ее имя, вынула флягу из большого мешка у себя за спиной и дала мне что-то выпить. Что было потом, я не помню. Когда я, наконец, очнулась, мы с миссис Смит садились в поезд, и она говорила всем, чтобы они не заходили к нам в купе, потому что я чем-то больна, а чем, она не знает. Я не могла ничего сказать, потому что шарф, закрывавший мне рот, душил меня. Только когда мы остались одни, она призналась, что некая особа. Она поняла, что я все равно не поверю, будто это тетя Арминель, не поскупилась и, как она сказала, заплатила ей по-царски.